вот их нет. Они прожили недолгую жизнь. Прожили ее в голоде, холоде, бесконечных заботах о хлебе насущном, о полене дров, об одежонке. Потолок в избе углом вниз, пол в избе углом вверх. Всегда больные золотушные дети. Теперь последний сын остался сиротой. Всегда горе, нужда, долгие зимние вечера, бесконечные, выматывающие душу ночи, когда нечем укрыться, а утром нечем разжечь печь. И вот теперь, когда пришли, наконец, иные времена, и впереди, пусть далеко, но забрежил рассвет, и стало ясно, что стоит жить на земле, и счастье — это не поповская проповедь, а земля, которая принадлежит тебе и кормит вдосталь, платя добром за стертые руки, сбитые ноги и спину, которую к заходу солнца уже не разогнуть, вот теперь, когда все стало так обнадеживающе хорошо, бандитская пуля обрывает жизнь, рассвет снова сменяет ночь, и уже навсегда. Нет им пощады. И не должно быть, подумал Коля. Пусть получит полной мерой, ибо сказано справедливо, какой мерой меряете, такой и вам отмерено будет. Нужно было придумать, как выманить бандитов на встречу Серафима с Коломейцем. Нужны были доказательства, хотя бы поверхностные, потому что слова вызвали бы ненужные и подробные расспросы. Нужно было что-то придумать. И Коля придумал. На листе ученической тетради Коломеец по просьбе Коли написал: «Встретимся у вас в 10 вечера. Необходимо обсудить очередное задание. Обеспечьте сохранение интимности». Потом Коля скомкал записку и поджег. На обгорелом обрывке читалось следующее: «Встретимся у вас в 10, обсудите очередное. Сохранен». «Представлю записку Феденьке», — сказал Коля. «Я посмотрю, как он откажется это проверить». «Согласен», — кивнул Коломеец. «Он не откажется. Будь начеку». Феденька бесновался, выходил из себя и каждые 3 секунды выдергивал из кобуры наган. «Не верю!» — вопил он истерично. «Это ты, Коляча, придумал!» «Да мало ли какая записка! Серафим? Отец? Нет!» «Как знаешь!» — Коля повернулся, чтобы уйти. «Если потом начнутся провалы, я тебя предупредил, на меня не вали. Подожди!» Феденька разгладил записку и еще раз прочитал. Тут сказано в 10. «Давай так. Я пошлю тебя, ты посмотришь. А ты скажешь, что я все придумал», — спокойно возразил Коля. «Нет уж, пойдешь со мной». «Если ты, не дай Господь, прав...» Феденька жалко сморщился и всхлипнул. «Я, Коляча, от разрыва сердца кончусь. Ты меня пожалей. Я с куластого пошлю, лады? Твое дело. Веришь ему, посылай». Нехотя согласился Коля и удивился тому, как неожиданно совпала кличка бандита с тем прозвищем, которое он, Коля, дал ему при первой встрече. «И второго кого-нибудь пошлю», — оживился Феденька. «Если ты, не дай Господь, не обмешурился, вот и выйдет из вас троих трибунал». Феденька захохотал. «Ну уж вы сами там решайте». «А в случае, если ты, не дай Господь, завел шарманку», — перебил Коля. «Как там, Маруха моя?» «Да ничего», — вздохнул Феденька. «Еще двоих приложила. Ходят с опухшими харями. Зверина у тебя. Не любит людей». «Если что, я из тебя, блаженный, кирпичей для храма наделаю», — пообещал Коля. Феденька помахал рукой и скрылся в лесу. Встреча была назначена на 10, и главной заботой Коли было сделать так, чтобы Серафим к этому времени никуда не ушел. Коля то и дело заглядывал в горницу, но все шло по плану. Серафим водрузил на нос очки и старательно шелестел страницами Библии. Без четверти 10 Коля вышел во двор, его уже ждали скуластый и лысый из руководства банды. «Веди», — приказал лысый. «Из моей комнаты я в горницу дыры провертел», — сказал Коля. «Все видно и слышно. Занимайте места». Я пойду ему скажу, что посланный приходил».